Глава 7. В поисках правды. Километров в 3 за полосой колючей проволоки высился розовеющий в закатных лучах больничный комплекс. Лагерь военных находился внутри зоны, что само по себе было довольно странно. Когда-то здесь на 21-й отметке периметра стоял блокпост, но после очередного выброса он оказался за первым кругом ада, как любил говаривать ас. Колонна въехала на территорию базы незадолго до заката. 4 тентовых грузовика, 2 бензовоза, офицерский УАЗ. Двое рядовых подбежали к воротам, и те со скрипом отворились. Внутри базы светило 8 прожекторов, по крайней мере, спам насчитал 8. 4 вышки с часовыми, 2 кирпичные башни с пулеметами и как минимум 2 десятка солдат. «Сколько у вас?» – проговорил седовласый офицер, помогая человеку в штатском покинуть салон УАЗа. 80 бойцов плюс 7 офицеров. А может дождаться утра? Офицер с мольбой взглянул на человека в штатском. Нельзя, потеряем время. Из грузовиков тем временем выпрыгивали полностью экипированные солдаты и уже строились на импровизированном плацу. «Бойцы», — проговорил незнакомец в штатском, — «5-минутная готовность». Мы со смертником переглянулись. Похоже, военные собрались отправиться вглубь зоны. Но зачем? «Итак, напомню», — незнакомец указал в сторону янтаря, «что там находится капитан Лапин. Наша задача — вызволить его из плена сталкеров Монолита и доставить в этот лагерь. Поступим так. Я с основными силами вызову огонь монолитовцев на себя, а лейтенант Кушнарев с группой бойцов проникнет в здание, где укрылся Лапин. Все понятно?» «Так точно, товарищ генерал», — хором отозвались бойцы, и человек в штатском скомандовал. «По машинам». КАМАЗы выехали с территории базы, когда уже совсем стемнело. Прожекторы на кабинах машин врезались в темноту. База располагалась всего лишь в нескольких километрах от янтаря, и Заречному требовалось лишь перемахнуть через холм. 15 минут, и малый лагерь был как на ладони. Тяжелые грузовики миновали преграду, и крупнокалиберный пулемет прочертил темноту. В ответ не последовало ни единого выстрела, ни криков, ни шума, ничего. Лагерь был пуст. «Ближе. Подъедем еще ближе», — генерал указал в сторону лагеря. И тут им ответили. Сразу с 5 точек. Пулемет на крыше комплекса срезал водителя первого КАМАЗа. Пули ударили в прожектор, и на мгновение болото погрузилось в темноту. Заречный неопределенно мотнул головой куда-то в сторону. «Выключить прожекторы и вперед». Теперь солдат от лагеря отделяло лишь небольшое поле. Ночную мглу прочертили десятки автоматных очередей. Что-то рвануло, и поле озарили красно-оранжевые отблески. Спецоперация явно переходила в открытые боестолкновения. «Этот 200-й!» Солдат перебежками направился к машине, но повалился на траву, срезанной пулеметной очередью. Поле вновь озарила вспышка, и горящий КАМАЗ, прокатившись еще несколько метров, замер, уткнувшись в дерево. «У меня 3 200-х! Раненый! У меня раненый!» Пулемет на крыше комплекса смолк, и к нему тут же устремилось около десятка солдат. В окна полетели гранаты, и через мгновение автоматы грохотали уже внутри. Малый лагерь окутал дым. Он смешивался с запахом горящего мяса и привлекал к месту боя множество мутантов. На поляну справа от комплекса выбежал кровосос и, обхватив зазевавшегося вояку, скрылся в чаще. Возле УАЗа несколько раз выстрелили, и мы увидели полупрозрачный силуэт химеры. Она прыгнула под колеса отъезжающей машины, и когда водитель ударил по тормозам, запрыгнула в салон. Над лагерем раздался рокот вертолетов. 4 машины вынырнули из-за холмов и принялись поливать огнем бегущих со всех сторон мутантов. Они бы еще танки подогнали. Спам пытался перекричать грохот взрывов. 2 десятка солдат сорвались с места, как только вертолеты расстреляли боезапас. Пригибаясь, они направились к комплексу. «Похоже, ни у одного омута был такой пояс», — я указал на полупрозрачную фигуру, идущую на перерез двадцатки смельчаков. «Наверное, это личная охрана черного сталкера». Я кивнул. Незнакомец, не выходя из стелс-режима, начал стрелять. «Я его уложу». Монгол достал из кобуры ПМ, и когда тень незнакомца стала хорошо видна на фоне догорающего КАМАЗа, выстрелил. Головорез вскрикнул и повалился на траву. Бой тем временем продолжался. Военные окружали малый лагерь, смыкая кольцо вокруг бойцов черного сталкера. И тут я увидел наместника зоны. Черный сталкер стоял недалеко от комплекса, сжимая в руках изогнутые клинки. Его руки взметнулись вверх, и клинки пригвоздили двух военных к тенту второго КамАЗа. Когда руки Черного освободились, он поднял их, как полководец, призывающий богов помочь его армии, и волна мутантов нахлынула на солдат. Несколько автоматов еще грохотали, когда сотни монстров набросились на ряды военных, разрывая солдат на части. Здесь были и крысы, и кабаны, и снорки, и зомби, и кровососы. Несколько карликов-бюреров подняли в воздух УАЗ с растерзанным телом водителя и как пушинку зашвырнули в сторону бегущих солдат. Именно в этот момент из-за холма вновь показались вертолеты, но их встретил шквальный огонь бойцов «Монолита». Два из четырех вертолетов ушли в штопор, после чего оставшиеся машины удалились. Я на мгновение перевел взгляд в сторону генерала Заречного, и каково было мое удивление, когда я увидел солдат, несущих на носилках раненого офицера и сталкера по кличке Шпрот. «Шилов, твой взвод должен сдерживать их, пока мы не доберемся до лагеря». Заречный вручил сержанту автомат и побежал вслед за солдатами, несущими носилки. Я взглянул на Черного. Он бежал наперерез Заречному, расшвыривая в сторону военных и мутантов. «Он идет за генералом!» — закричал где-то рядом монгол и направился тем же маршрутом. Черный миновал перевернутый УАЗ, как тень проскользнул мимо отстреливающихся солдат и преградил путь генералу. Его рука прочертила полукруг, и стоявший справа от Заречного офицер полетел на землю. «Стой!» Монгол перемахнул через остов УАЗа и, отстреливая на ходу мутантов, направился к Черному. Вслед за ним из укрытия выбежали и мы. На мгновение холм скрыл от нас Заречного и его преследователя, а когда мы выбежали в поле, отстреливая мутантов, все они пропали. «Но и куда они подевались?» Смертник огляделся. «Есть идеи?» «Я, кажется, знаю, куда». Рекрут указал в сторону небольшого холма, над которым высился деревянный крест с надетым на него противогазом. «В могилу закопались?» Я с иронией взглянул на рекрута, но он, не ответив, направился именно туда. «Посмотрим, что за могилка», — проговорил монгол и шагнул вслед за ним. Ночное небо вновь осветили трассеры. Где-то совсем рядом взревел кровосос. Мы поспешили за рекрутом и монголом. «Вот», — рекрут указал на небольшой провал в земле сбоку от холма. «Ну, земля осела. Что же здесь такого?» «Это лаз». Рекрут вновь указал на яму. «Куда?» Я уже не в силах был его разубеждать. «В секретный научный комплекс», — сказал рекрут, явно не собираясь шутить. «За мной». Он сгруппировался и прыгнул в яму. Мгновение спустя раздался хлопок. «Приземлился!» — прокричал он откуда-то снизу. «Прыгайте сюда!» «Вы когда-нибудь прыгали с большой высоты?» «Думаю, да. Так вот, ощущение было похожее. Прыжок в темноту, секунда полета, приземление». «Да тут невысоко!» — смертник включил фонарь и огляделся. Метрах в пяти над нами был виден квадрат ночного неба. Снаружи велся бой. Мы оказались в небольшой комнате. Когда-то отсюда наверх вела лестница, а лаз закрывала стальная заглушка. Комната плавно переходила в длинный коридор, освещенный одной единственной лампочкой, засиженной мухами. Коридор петлял то вправо, то влево. Пол был усыпан гильзами. Кругом лежали полуистлевшие тела, руки, ноги, головы. Стены некоторых ответвлений коридора и вовсе были обуглены, будто кто-то стрелял здесь из огнемета. Коридор заканчивался металлической дверью, за которой было основное помещение. В центре огромного зала висела над полом зеленоватая сфера диаметром около метра. Вокруг нее расположилось 10 горизонтальных стеклянных скафандров, капсул. Стены зала тоже были стеклянными, а за ними бурлила мутная вода, в которой то и дело мелькали уродливые рыбы. На илистом дне импровизированного аквариума лежали остовы машин, увитые ярко-оранжевыми водорослями. «Что это?» — смертник с восхищением смотрел на воду. «Это озеро Янтарь», — отозвался рекрут. — Мог бы догадаться. — Так мы под водой? — На глубине 20 метров, если быть точным, поэтому поаккуратнее со стеклом. Рекрут улыбнулся, но его улыбка сменилась скорбью, когда он подошел к одной из капсул. В ней лежало мумифицированное тело, равно как и во всех остальных. Что это за место? — Первый опытный центр осознания. Рекрут провел ладонью по лицу одной из мумий. — Покойся с миром, кипиш. «Ты его знал?» Я с удивлением смотрел на рекрута. «Да. Лет 5 спустя, после второй катастрофы, ученые построили этот комплекс. Выжигатель мозгов должен был оберегать его от посягательств сталкеров, но когда стрелок отключил заслон, к центру зоны рванули все, кому не лень. Возвращались они через Припять и радар. Не знаю, как эти сталкеры умудрились найти вход в комплекс, но мы потеряли его. Комплекс, я имею в виду. Когда сюда ворвались сталкеры, кто-то из них выстрелил в бак с бактериальными пробами. В общем, лаборатория была признана биозараженной. Старик сказал, что придется довольствоваться станционным модулем. Я одного не понимаю, почему здесь нет их тел? Не могли же они уйти из этой мясорубки невредимыми? Как ты думаешь, это сталкеры уничтожили персонал? А кто же еще? Ну, например, военные, вмешался в разговор монгол. Видишь ли, на полу полно гильз от бронебойных патронов, а такими патронами снабжаются спецавтоматы ВАЛ. Вывод прост. В комплексе похозяйничал спецназ. Или долг, не унимался рекрут. В долге не наберется столько спецавтоматов. «Да меня не интересует, кто расстрелял тех сволочей в коридоре», — он указал в сторону двери. «Меня интересует, кто отключил фильтрацию воздуха в капсулах». Он вновь взмахнул руками. «Они же просто задохнулись здесь, понимаете? Задохнулись». Оставив рекрута возле капсул, мы подошли к тянущимся вдоль стен столам. «Так, что тут у нас?» «Монолит». «В смысле?» — монгол подошел к нам. На столе лежала кипа распечаток, стоял небольшой принтер и затянутый паутиной ноутбук. Нажав на кнопку питания лэптопа, спам присвистнул. Вот это да. Смотрите, тут полная характеристика всех аномалий и артефактов. А вот и наш великий кирпич по прозвищу Монолит. Он указал на фотографию, расположенную в левом углу экрана, явно сделанную на камеру мобильного телефона. На фото был виден огромный камень, окутанный сине-зеленым ореолом. «Монолит», прочел спам. Это цельная каменная глыба, сооружение или часть его, высеченная из цельного камня. По данным центральной лаборатории, собранной группой проводника, осколки монолита вовсе не являются таковыми. Природа этих объектов нами сейчас изучается. Полный материал по данному феномену находится на компьютере главного научного советника комплекса. Фотографии описания всех сталкеров из группы Шухова и проводника прилагаются. Так... «Интересно». Монгол аккуратно перевел курсор на нужную ссылку и нажал правую клавишу тачпада. Ноутбук пискнул, и на экране появилась фотография старого сталкера, одетого в комбинезон наемника. Подпись ниже гласила. «По данным Центральной лаборатории осознания, проводник, возраст неизвестен, национальность – украинец, профессия до второй катастрофы – картограф». Монгол нажал на несколько клавиш, и на экране появилась фотография сталкера в красном комбинезоне. Имя Ильин Денис Олегович, кличка Спрут, возраст неизвестен, занятие до второй катастрофы – журналист, ранг – мастер. Этот человек, монгол указал на монитор лэптопа, был убит черным сталкером. Теперь черный шастает по зоне с пистолетом и кинжалами сталкера по кличке Перс. На гильзах от этого пистолета – выгравировано имя его владельца. Хочешь убедиться? Он кинул рекруту две гильзы. Поймав их, наемник принялся разглядывать непонятные символы. Эти гильзы я нашел около одного из тел в коридоре. И это еще не самое интересное. Рубили этих ученых не армейскими ножами, а клинками длиной не менее 20 сантиметров. Рубаешься? Приплюсуй сюда стелс-режим, на который способны бойцы черного, и, само собой, вырисовывается ответ на твой вопрос. «На какой вопрос?» «Где тела нападавших? Понимаешь? Они никого не потеряли, потому что были в режиме невидимок. А если бы ты видел, как регенерировал после пуль омут, и вовсе бы не сомневался в моей версии». «И какова же твоя версия?» «Моя версия проста», — проговорил монгол. «Когда черный вышел из-под контроля системы, его было решено устранить. Сдается мне рекрут. Вы с Баграмом не первые, кто подбирался к нему». Так вот, после очередного такого визита он вернулся к своим работодателям с небольшой группой монолитовцев. Выходит, не было никакой биологической угрозы. Рекрут сел на пол посреди зала и проговорил. Он знал, что если объявит о биозаражении, об уничтожении лаборатории никто не узнает. Но зачем ему все это? Зачем он прорывался через посты охраны? Я думаю, из-за этих сведений спам указал на фотографию Спрута. А что в этой базе данных такого? «Разве за нее стоило делать все это?» Монгол лишь кивнул. «Что в этой информации ценного?» Голос собеседника перешел на виск. Вскочив на ноги, рекрут выхватил из кобуры ТТшник, намереваясь, наверное, выстрелить в ноутбук, но совладал с собой и отправил пистолет обратно за пояс. Ему были нужны осколки монолита, найденные нами внутри саркофага. Понимаешь, его станция на проклятой топе могла отследить ПДА любого сталкера, а если представить, что теперь он знает имена тех, кого искать, расклад становится ясным. Один осколок у него был. Сначала он отследил ПДА погибших сталкеров, затем нашел проводника и остальных. Одним из последних был кактус. Он не носил с собой ПДА, поэтому его было трудно засечь. Но трудно не значит невозможно. Понимаешь, к чему клоню? Выходит, он нашел все осколки? Не все. Монгол отрицательно покачал головой. Один сейчас у Заречного. А наши вояки разве не носят ПДА, чтобы мы их сейчас засекли? Мы же знаем их данные. Я посмотрел на спама. Бывший программист покачал головой. Мы глубоко под землей. Тут помехи. Хотя, рекрут, посмотри, вдруг они в зоне досягаемости. Один есть, рекрут указал на мерцающую точку. До него 100 метров. Я бывал здесь раньше. Там коридор в экспериментальный комплекс. Кто это? Заречный? Голос монгола звучал настороженно. Нет. Рекрут пригляделся, пытаясь разглядеть на экране своего ПДА надпись около точки. Рядовой Клюев, срочник с 21-й отметки. Понятно. С Заречным приехал. Наверное, спецподготовку прошел. Да уж, наверное. Смертник подошел к стене, и тут же в ее глубине затрещали шестеренки, открывая небольшой проход. Это здесь. Рекрут с воодушевлением шагнул в дверной проем и через несколько мгновений проговорил. Темно тут. Ни черта не видно. Дайте мне тепловизор. Смертник нехотя отстегнул клапан рюкзака и, достав из него тепловизор, подал его наемнику. Вот это да. Рекрут глядел сквозь окуляр тепловизора в сторону коридора, через который мы только что прошли. «У нас гости». Как только он договорил, металлическая дверь со скрипом отворилась, и в дверном проеме показался полупрозрачный силуэт. Мы начали стрелять. «Я за Заречным!» – прокричал рекрут и скрылся в темном коридоре. Как только стена за его спиной захлопнулась, в комнату ворвался еще один фантомный боец «Монолита». Он был невидим, двигался тихо, и все же монгол каким-то невообразимым способом почувствовал его. Молниеносно он отбросил автомат и выхватил из-за пояса ПМ. Ствол пистолета нацелился мне в грудь, и две пули одна за другой рванулись к цели. Я зажмурился, но через мгновение сообразил, что монгол стрелял вовсе не в меня. Между мной и сталкером стоял боец «Монолита», облаченный в серый экзоскелет. «Кончай с этим», — монгол указал на раненого монолитовца. Прогремел еще один выстрел, и сталкер рухнул на пол. «Испугался?» – проговорил монгол, поднимаясь с колен. «Немного. Мне было стыдно. Неужели я, мастер из группировки «Долг», подумал, что союзник собирается меня пристрелить? Я этого гада учуял. Зря он перед атакой курил. Жив бы остался». С этими словами монгол подошел к стене и через мгновение исчез в темном коридоре. Мы последовали за ним. Коридор тянулся на километр, после чего раздваивался. Одна его ветвь уходила вверх, оснащенная эскалатором, а другая терялась во мраке. Мы прошли около 100 метров, когда увидели монгола. Сталкер склонился над одетым в камуфляж человеком. Он что-то сказал раненому, потом тот прошептал что-то в ответ. «Ладно», — услышали мы, когда поравнялись с ними. «Ты только глаза закрой». Монгол поднес дуло автомата к груди лежащего в луже крови солдата и нажал на курок. «Ты что, сдурел?» Смертник схватил монгола за плечо. «Он сам попросил меня это сделать». Сталкер спокойно посмотрел на моего напарника. «Сам? Почему?» «Потому», — ответил на его вопрос спам, «что этот парень потерял слишком много крови. Не было шансов его спасти. Я бы на его месте попросил именно об этом». «Он бы мучился еще долго», — добавил монгол и, достав из кармана ПДА, проговорил. «Вот черт, неужто он и впрямь непобедим?» Все равно нельзя было так все упрощать. «Есть же артефакты, способные лечить любые ранения». Принял я сторону напарника. «Есть», — согласился спам. «Но где ты найдешь такой артефакт?» «На поясе у одного из тех монолитовцев, которых мы уложили». «А ты уверен, что у них был серп?» «Можно было вернуться к арене и найти поле артефактов. Там наверняка есть этот твой серп». Смертник с вызовом посмотрел на спама. «Послушайте вы оба», — сталкер схватил смертника за грудки. «Там сейчас решается судьба мира. Если осколок окажется у черного сталкера, все пропало. В этой ситуации нашей жизни не имеет никакого значения. Ясно?» «Ясно», — буркнул я, и мы молча пошли за спамом и монголом. «Итак», — нарушил молчание монгол, — «у меня две новости. Плохая и хорошая». Начну с хорошей. В зале с капсулами мы завалили троих монолитовцев. Теперь плохая. Обладатель ПДА 233-23-11 две минуты назад погиб. А кто такой этот 233-23? Рекрут, скорбно проговорил монгол. Но теперь у нас есть труп, который лежит в правом коридоре, а значит выбор между ним и эскалатором сделан. Мы перешли с ходьбы на бег и через несколько минут достигли развилки. Повернув направо, мы прошли еще несколько сот метров. Там, где коридор поворачивал влево, мы нашли рекрута. Он висел в нескольких сантиметрах над полом, пришпиленный к стене куском арматуры. «Знакомая картина», — проговорил Спам и, взяв ПДА рекрута, исчез за поворотом. Я вдруг ощутил время, будь то оно некая масса, песок в часах. И сейчас это время уходило, оставались лишь считанные песчинки. Это было время, которое оставалось жить миру, который мы помнили. За поворотом коридор становился гораздо шире. По обе стороны его тянулись вереницы дверей с табличками, а под сводами туннеля горели десятки люминесцентных ламп, заливая коридор ярко-голубым светом. В конце коридора была большая деревянная дверь, такая же, как та, к которой был приколот рекрут. Около нее стояли ящики с кусками арматуры разной длины. Я прикинул расстояние от этих ящиков до висящего в полумраке рекрута. 100 метров. Если черный сталкер метнул импровизированное копье отсюда, его сила действительно колоссальна. Я опустил глаза на пол. Он не был забетонирован. Все пространство покрывал речной песок. На нем виднелись две короткие колеи. Значит, рекрут выбежал из-за угла, пробежал по песчаной насыпи 50 метров и, получив сокрушительный удар, отлетел обратно. Жуть! Это, я полагаю, и есть тот самый экспериментальный комплекс, проговорил Спам, заглядывая за одну из дверей. Вот видите, я был прав. Здесь исследовали артефакты и аномалии. Некогда достопримечательности рассматривать, прохрипел монгол и, сняв с предохранителя автомат, направился к деревянной двери. Его пальцы потянулись к ручке двери, но монгол внезапно отдернул руку. Предчувствие нехорошее. Он отошел от двери. «Тогда пойду я». Смертник отстранил монгола в сторону и открыл дверь. Мы лишь успели крикнуть «Стой!». Смертника отбросило к висящему на стене рекруту, а в дверном проеме возник черный сталкер. Его фигура в плаще метнулась к скинувшему автомат монголу. Встретившись с пулей, черный отлетел к двери. В воздух взметнулись клубы песчаной пыли, и мгновение спустя черный пропал из виду. Как ангел смерти он возник снова за левым плечом монгола, вонзая в него два заточенных куска арматуры. Глаза сталкера поблекли, будь то где-то внутри них погас огонек жизни, и монгол упал на песок лицом вниз. Отпустив арматуру, черный ловко ушел от выпущенной спамом очереди, налетев на брошенную мной гранату. Коридор содрогнулся от взрыва, черный на мгновение пропал в фонтане кровавых брызг. Лампы под потолком погасли, и в одно мгновение непроглядная тьма окутала нас. Лишь тлеющие обрывки плаща черного, медленно кружащиеся в воздухе, не давали мраку стать непроглядным. «Дверь!» — услышал я голос Спама и тут же побежал туда, где, по моему убеждению, находилась заветная дверь. За ней был небольшой зал управления, комната 5 на 5 метров, компьютеры, странные приборы, какие-то склянки и больше ничего. Ни тел бойцов Заречного, ни осколка монолита, ничего, просто тупик. Зачем же, спрашивается, гнал себя в этот тупик Заречный, зная, что выхода нет? А ведь он, бесспорно, знал об этой лаборатории не меньше черного. Зачем черный сталкер направился сюда? Зачем сюда бежал рекрут? Я оглядывал комнату в надежде найти ответы на эти вопросы, но тщетно. Так, вернемся на пункт назад. Что потребовалось черному в этой лаборатории? Генерал Заречный, у которого хранился осколок монолита, пока я размышлял, в коридоре раздались выстрелы, что-то рвануло, и в комнату хлынул поток воды. Чертовы монолитовцы все-таки разбили стекло. Я выбежал обратно в коридор. Воды было уже по щиколотке. Песчаный пол стал напоминать илистое речное дно. С трудом я пересек отрезок пути до поворота и оказался в тускло освещенном коридоре. Еще один поворот, и я увижу тело рядового из группы Заречного, а затем... Затем? Что же я сделаю потом? Ладно, на месте разберусь. Остановившись у поворота, я поглядел во тьму злополучного коридора. «Спам, ты здесь?» Мне никто не ответил. Что же здесь произошло за те 2 минуты, пока я размышлял над проблемой поиска черного? Я пересек очередной отрезок коридора, потом еще один, прошел мимо тела солдата. Воды было уже по колено. Дверь в большой зал оказалась открыта. Я шагнул через порог. Секунду глаза приспосабливались к яркому свету, и, наконец, передо мной предстала бурлящая толща воды. Стекло, отделяющее озеро от лаборатории, не разбилось полностью. Лишь его небольшой сегмент рассыпался, пропуская в комплекс потоки гнилой воды и тины. По другую сторону стекла тяжелый остов ржавого КамАЗа то и дело ударялся о стекло. Да, не хотел бы я оказаться здесь, когда он проломит стеклянную стену целиком. Так, вспомню еще раз, как мы шли. Коридор, зал, развилка. Ну, конечно, развилка. Я побежал обратно. Прыгнул на эскалатор, когда вода была уже по пояс, и полез вверх. Видимо, электрогенератор, питающий весь комплекс, не снабжал электричеством этот агрегат. Хотя, возможно, механизм эскалатора просто был сломан. Оказавшись на верхней его ступени, я посмотрел вниз. Вода прибывала с невообразимой скоростью. Коридор, по которому я только что бежал, уже был затоплен. При всем желании я уже не мог вернуться. Оставалось идти только вперед. Теперь передо мной был широкий, хорошо освещенный коридор. Ну что ж, пора идти. Я сделал несколько шагов и вдруг осознал, что безоружен. Вал остался где-то под толщей воды. Из всего оружия был лишь нож. Я огляделся в поисках трупа, рядом с которым бы лежал автомат. Ничего. Будто здесь не хозяйничали бойцы черного. Наплевав на оружие, я двинулся по коридору, сжимая в руке нож. Первый труп я нашел сразу за поворотом. Солдат из группы Заречного. Около тела лежал абакан в полной комплектации, подствольный гранатомет, оптический прицел, глушитель. На поясе покойного виднелась кобура с пистолетом Макарова. Взяв в руки автомат, я сунул за ремень пистолет. Вот теперь мне куда спокойнее. Итак, можно пофантазировать, что же здесь произошло. Я достал из рюкзака 4 полных рожка к автомату и коробку патронов к пистолету. Значит, группа генерала Заречного вовсе не собиралась сворачивать. Они просто поднялись на эскалаторе. Тогда что делал в той комнате черной? Там зал управления. Скорее всего, он перекрывал двери, чтобы Заречный не мог от него уйти. Я достал из кармана убитого ПДА. Обладатель этого ПДА погиб, лейтенант Кушнарев. Значит, это тот самый лейтенант, которому предстояло вызволить Лапина из рук монолитовцев. Тогда возникает вопрос, кто его убил. На ПДА четко зафиксировано время смерти, 5 минут назад. К этому времени Черный уже был мертв. Я замер, увидев на полу мокрые следы. Значит, все-таки Черный? Но этого же не может быть. Я прошел несколько метров и поднял с пола мокрую обгоревшую тряпку, плащ черного сталкера. Значит, он все-таки жив. Я взглянул на ПДА, в радиусе 100 метров нет ни одной живой души. А тем временем вода прибывала, она уже достигла половины эскалатора, надо было торопиться. Я поудобнее взялся за приклад автомата и, положив ПДА в карман, побежал по коридору, туда, куда тянулись мокрые следы. Коридор поворачивал еще трижды. Так, а это что за дела? Я остановился около большой металлической двери. Она была заперта, мокрые следы здесь терялись. «Как же ее открыть?» – проговорил я, будто ожидая ответа. «Попробуй ногой выбить», – раздался из-за спины знакомый голос смертника. Я обернулся. Напарник стоял в нескольких метрах от меня. Оружия при нем не было. «Как ты выбрался?» «Мне все еще не верилось, что передо мной стоит тот самый смертник, которого я не раз спасал от гибели. Я, когда меня тот амбал толкнул, успел с него пояс с артефактами сорвать. Ну, такой же, как на омуте». А потом, когда граната рванула, отключился. В себя пришел, когда вода кругом была. Пригляделся, вижу, спама нет, тебя нет, и монгол лежит вниз лицом. Ну, я, ясное дело, перепугался, надел пояс этот на себя и дал дёру. Когда подошел к тому месту, где мы в лаз спрыгнули, вижу, закрыт он. Ну, я назад, а там КамАЗ прямо в стекло въехал. Меня водой обратно к запертому лазу. Я думал, утону. Не тут-то было». Эти артефакты на поясе светиться начали, а потом я задышал. Прикинь, ворон, под водой задышал. Здорово, я указал на запертую дверь. Теперь вот ее открой, и можешь считать себя суперменом. Так, а ты уверен, что Заречный сюда пошел? И вообще, может, он за собой дверь закрыл и заблокировал? А как тогда Черный прошел, если заблокировал? Черный? Смертник с ужасом глядел на меня. Так он жив? Он как Ленин. Жил, жив и будет жить. Не смешно. Я же сам видел, как его гранатой на куски разорвало. Выходит, что нет. Так как, по-твоему, он эту дверь открыл? Может, как спам тогда в лагере гладиаторов с помощью артефакта? Наверное. Тогда, выходит, на нем не один пояс с артефактами был. Вот он и выжил. Я облегченно вздохнул. Миф о непобедимом черном сталкере вновь развеялся. Глянь у себя на поясе, может, там есть такой артефакт? Смертник поочередно открыл все контейнеры, висящие на ремне. Не помню я, как этот артефакт выглядел. Сам смотри. Он протянул мне ремень с контейнерами. Так, вот это душа, а вот это, наверное, и есть дверь. Я обмотал руку остатками плаща черного сталкера и извлек из контейнера небольшой сине-зеленый камень. «Прижми к двери», — проговорил смертник и добавил. «И побыстрее, вода прибывает». Я приложил артефакт к двери, и тут же по поверхности расползлась темная масса. «Готово?» — с опаской спросил смертник. «Да». Я решительно шагнул через импровизированную дверь. Смертник шагнул следом. Мы оказались в небольшой комнате. «Закрой дверь». Напарник смотрел сквозь образовавшуюся брешь, нанесущийся в нашу сторону поток воды. Забыв о безопасности, я схватился за край липкой массы и дернул на себя. Артефакт вновь принял стабильную форму комка. В эту же секунду на железную переборку обрушился поток воды. Успели, слава богу. Я опустил артефакт обратно в контейнер. Только теперь мне стало понятно, что руки нестерпимо жжет. А чего я хотел? Взять артефакт голыми руками и остаться в живых? «Смертник, меня обожгло!» Я поднял руки. «Вот это да!» Он не отрывал взгляд от моих ладоней. Кожа стала буроватой. «И что теперь делать?» Я с недоумением сжимал и разжимал кулаки, чувствуя, как боль усиливается. «Надо тебе чего-нибудь вколоть!» Он отстегнул клапан, висящего у меня за спиной рюкзака военного, и, покопавшись, извлек из него небольшой медкомплект. «Кали!» Я указал на руку. «Подожди!» Тут написано, что применять по определенной дозировке. Хуже не будет. Кали. Смертник распечатал пакет и извлек из него шприц с темно-синей жидкостью. Готов? Он снял колпачок с иглы. Да, кали быстрее. Напарник выждал пару секунд, после чего воткнул иглу мне в руку. По телу будто разлился теплый поток, и боль прошла. Ну как, полегчало? Да, вроде бы полегчало. Что это вообще за препарат? Надеюсь, не наркота? Пас. Противоаномальное средство. «Применять в строго определенной дозировке», – прочитал напарник. «Тогда нормально». Я проверил боезапас Абакана, вручил смертнику ПМ и проговорил. «Пошли, мы должны опередить черного сталкера». Коридор, в котором мы оказались, вывел нас к небольшой двери, закрытой таким же способом, что и предыдущая. «Доставай дверь», – смертник оглядел переборку. «А ты уверен, что она сработает второй раз подряд?» «А почему нет? Черный же прошел через обе двери». «Ну, не знаю. А кто тебе вообще сказал, что первая дверь была закрыта? Может, он ее за собой закрыл?» «Попробуй, открой». Смертник протянул мне артефакт, но внезапно попятился назад. «Что? Кто-то идет, ворон». Он открыл дверь одной из кладовок и скрылся в темном помещении. Я проследовал за ним. «Пусто!» Высокий сталкер в темно-зеленом балахоне подошел к двери. Теперь он был хорошо виден. Армейские ботинки, синие штаны монолитовца. «И куда они, по-твоему, пошли?» «Заречный нам ясно сказал, не высовываться. Сидели бы себе в засаде. Так нет, не сидится тебе». Около двери появился второй. Одет он был в светлую штормовку, камуфляжные штаны и такие же армейские ботинки, как у его напарника. Он был чуть ниже первого, но явно крепче. «Не я тебя в эту подземку тянул, капитан». Сталкер с досадой ударил кулаком в металлическую перегородку. «Шпрот, а что, если нам каким-нибудь артефактом долбануть?» «Каким, например?» «Не знаю. Не я ведь сталкер, а ты». «Можно шинковкой, но я не советую. А у нас есть выбор?» «Нет». «Тогда держи». Первый извлек из-под плаща пояс с артефактами. Я с удивлением смотрел на странный артефакт, который Шпрот достал из контейнера голыми руками. «Это шинковка, Лапин. Артефакт не очень мощный, но дверь разрезать подойдет. Надо соорудить что-то вроде стеклореза. Снимай плащ». Сталкер держал в правой руке прозрачный камень размером с кулак. Оба подошли к двери, а через секунду исчезли из виду. «Они ушли?» – прошептал смертник. «Вроде того. Ты понял, кто это? Это же те двое, которых спасал Заречный. Но если они здесь, а сам генерал на поверхности, что-то у них пошло не так». «Я вообще ничего не понимаю». Смертник выглянул из кладовки. «Никого». Он с облегчением вздохнул. Так если они умеют менять внешность, вполне могли сейчас пройти, как Шпрот и Лапин. Кто они? Монолитовцы. Ты понимаешь, не могу я сообразить, зачем все эти сложности?»